Затем Готрек двинулся сквозь их строй, словно разрушающий вихрь. Там, где проносился взмах его топора, в живых не оставалось никого. Его удары разбивали щиты, и парировать их столь небольшим существам было бесполезно. Их шансы устоять перед истребителем были не больше шансов Феликса выдержать нападение быка. Через несколько мгновений подоспели мужчины Кран-Нок-Мер и присоединились к избиению. «Дело сделано», — подумал Феликс, разглядывая сцену побоища. Обернувшись, он обнаружил ряд копий, нацеленных ему в грудь. Глава 20. Женщины были вооружены копьями и небольшими кожаными щитами. Дружелюбными они не выглядели. Феликс недоумевал. «Зачем они столь угрожающе наставили на меня копья? Разве не я помог им спастись? Разве не я убивал орков?» Он по-прежнему оставался неподвижен. Ошибки случаются. Недоразумения легко могут стать летальными, если в деле замешано оружие. «Это священная земля», — произнесла одна из женщин. Она была почти столь же высокой, как Феликс, а ее волосы были заплетены во множество косичек. Ее лицо и руки были покрыты татуировками, которые придавали ей дикий, варварский облик. «Извините меня. В следующий раз я с уважением отнесусь к вашим запретам и позволю оркам зарезать вас на вашей священной земле». Ему не совсем удалось сдержать язвительность в голосе. Судя по внешнему виду, женщина собиралась на него напасть. Феликс приготовился отпрыгнуть в сторону. «Успокойся, Сьобхейн», — произнес дрожащий голос. «Он здесь чужак, и он помог спасти наши жизни. Он заслужил право находиться здесь». «Но он не нашей крови», — возразила Сьобхейн. «Любой дурак способен заметить, что...» Ее раскрытый рот захлопнулся, словно стальной капкан, когда она осознала, что только что произнесла. Заметный даже в тусклом освещении, на ее татуированном лице выступил румянец. Мгновением позже Феликс понял причину. У пожилой женщины, с которой пререкалась Сьобхейн, были молочно-белые глаза. Она явно была совершенно слепа. Девушка бросила на Феликса такой взгляд, словно во всем винила его. Он пожал плечами. «Ты Феликс Ягер», — произнесла старая женщина. Феликс едва не раскрыл рот от удивления. Как она могла узнать его имя? Рационализм подсказывал ему, что существует множество различных способов. Почтовый голубь или гонец, ускользнувший из Кран-Нок-Мер глубокой ночью. Но он знал, что это не так. Здесь замешана магия. Эта старуха явно какая-то ведьма. «Рада встрече», — произнесла пожилая женщина, а ее пальцы совершили замысловатый жест, который мог быть частью заклинания или благословения. Феликс вздрогнул, но ничего не произошло. «Рад встрече», — ответил он, поклонившись с максимальным изяществом, которое смог изобразить. Почему-то сие показалось ему правильным поступком. Он почувствовал, что внимание старухи переключилось с него и получил возможность ее изучить. Она была высокой женщиной, с острыми, но по-прежнему прекрасными чертами лица. Ее одеяние было изготовлено из толстой серой шерсти. Косички были даже более сложными, чем у Сьобхейн. На ее лице тоже были татуировки, но они померкли практически до полной невидимости, словно надписи на пергаменте, который слишком долго оставался на солнце. «Как подобное могло случиться?» – удивлялся Феликс. «Тебе здесь тоже рады, Теклис Сультуана. Ты первый из своего народа, чья нога ступила сюда за тысячелетия». Голос эльфа прозвучал язвительно. «Насколько мне известно, я первый из моего народа, чья нога вообще ступала сюда, прорицательница». «Значит, тебе известно не все», — заметила пожилая женщина. Теперь ее голос сделался резким и ломким. Феликс предположил, что она привыкла к более уважительному обхождению. Сельчане явно относились к ней с благоговением. На это указывало выражение на их лицах. «Я знаю это на протяжении больших столетий, чем ты прожила», — заявил эльф. Его голос сделался просто резким. «Да уберегут нас боги от тщеславия чародеев», — подумал Феликс. Странная улыбка промелькнула на губах старухи, словно она узнала, о чем он думает. Готрек буркнул на слова эльфа и прошел вперед. «Я Готрек, сын Гурни», — произнес он, не дав старухе времени назвать его имя. «А кто ты?» Дев стражей и сельчан покоробил его тон. Руки сжали оружие. Казалось, Готрек с полнейшим равнодушием относится к перспективе неминуемого столкновения. Феликсу хотелось бы быть в состоянии разделить позицию гнома. «Тебе тоже рады, истребитель». Если Готрек и удивился тому, как она узнала, кто он такой, то на его лице это никак не проявилось. «От своего имени я отказалась, когда приняла титул прорицательницы». Истребитель пожал плечами. Каким-то образом даже этот жест ему удалось сделать угрожающим. «Неужели мы действительно проделали весь этот путь лишь для того, чтобы вступить в бой с людьми, которые должны бы быть нашими союзниками?» — недоумевал Феликс. «Нужно было что-то делать. И побыстрее». «Как здесь оказались орки?» — спросил он. «Это не то место, на которое можно просто наткнуться». «Их сюда привели», — сказала прорицательница. «Привели?» — потрясенно воскликнул Мурдо. «Да, Мурдо Макбалдоч, привели». «Да какой человек из племен стал бы их сюда приводить? Разве может кто-либо настолько отвернуться от света?» «Это больше, чем человек из племен, Мурдо. Это один из совета. Сёбхейн, сделай что-нибудь полезное. Ты и Мариат, принесите к нам тело незнакомца в черном плаще». Пока две девы-воина не вернулись, с телом чародея стояла тишина. Мудрая подошла к нему и откинула капюшон, открывая худое, бледное, татуированное лицо. Даже в смерти черты лица этого человека были искажены ужасом. На губах по-прежнему была слюна. Похоже, он явно умер от страха. Лицо Мурда побледнело. «Балдурач!» — воскликнул он. В его голосе одновременно отразился страх и неверие. Плечи старика поникли, и он уставился в пол под ногами. «Стало быть, мы преданы, и преданы одним из наших», — очень тихо произнес он. «Встречаются те, кто внимает нашептыванием темного духа», — произнесла прорицательница. «Здесь не место для подобных разговоров», — заявил Мурдо, многозначительно поглядывая на трех путешественников. Казалось, его взгляд не миновал и собственных соплеменников, хотя Феликс и думал, что это ему лишь показалось. «Где, если не здесь?» — возразила прорицательница. «Эти трое должны услышать то, что будет здесь сказано. Остальных отошли». Она махнула рукой своим стражам, и те начали выгонять мужчин. Прорицательница развернулась и направилась вглубь пещер. Она двигалась легко и изящно, никак не выдавая тот факт, что слепа. Феликс почувствовал, как на загривке встопорщились волосы. «Существуют и иные чувства, помимо зрения», — напомнил он себе. «А может, она настолько долго ходила по этим залам, что, возможно, знала на память все препятствия?» И снова что-то подсказывало ему, что причина не в этом. Готрек и Теклис направились вслед за ней. Колдовской свет эльфа почему-то потускнел, но по-прежнему давал достаточно освещения. Мурдо бросил на эльфа взгляд, сочетающий в себе страх, уважение и благоговение, и жестом пригласил Феликса присоединиться. Феликс последовал за ними в сумрак. Тяжелая поступь старика подсказала ему, что Мурдо идет сразу позади него. Это помещение было маленьким. Стены были покрыты более абстрактными узорами, которые, похоже, изображали какой-то колоссальный лабиринт. В центре располагалось массивное, безупречно выполненное каменное яйцо, на котором были вырезаны похожие узоры. Только от взгляда на них Феликс почувствовал легкое головокружение. На верхушке каменного яйца находилась выемка, в которой что-то лежало. «Ты уверена, что эти чужаки должны присутствовать здесь?» — спросил Мурдо. «Они являются частью происходящего», — произнесла прорицательница. Скрестив ноги, она присела в тени яйца и жестом пригласила остальных присаживаться подобным образом. Феликс и Теклис присоединились к ней. Готрек прижался к стене, небрежно сжимая топор обеими руками. Мурдо взглянул на него, а затем тоже присел. «Что?» «Темные тени сгущаются, Мурдо. Освобождается то, что долго находилось в заключении. Некоторые из наших братьев и сестер обратились против света и истины, и теперь служат тому, что мы старались сдерживать. Древнее братство распалось. Грядет время раскола и хаоса. Невозможно. Нет, Мурдо, ничуть. Мы лишь смертные, а оно вечно. Мы подвержены ошибкам и порче. Некоторые стали падшими, как и было предначертано. Следовательно, это должно случиться в наше время. Древнее доверие должно быть предано. И оно предано. И орки нашли путь в сердце этого священного места. Мы должны радоваться, что Балдурач привел только орков, а не что похуже. Феликс гадал, разделяют ли его смущение эльф и гном. По ним не было заметно. Казалось, Теклис сосредоточенно внимает сказанному. Готрок просто уставился в никуда, словно ему было скучно. «Ты сказала, что они часть происходящего?» «Да. Иноземцы захватили храм древних. Они открыли древние пути. Тем самым они открыли лазейку, через которую может ускользнуть древний враг». «Что это за враг, о котором ты говоришь?» — спросил Феликс. «Древний дух тьмы, долго находящийся в заточении, связанный могучими заклинаниями на заре истории. Он стремится к абсолютному могуществу и превосходству. Он пленен с помощью энергии путей и силовых линий», — произнес Теклис. Это было похоже на обсуждение лекарями причин лихорадки. Прорицательница кивнула. «То был единственный способ. Ни один смертный не может обладать подобной силой. И теперь, когда течение энергии нарушено, кандалы слабеют». «Да, хотя это не твоя проблема. Твои заботы более неотложны. Ты стремишься предотвратить затопление своей родины, не так ли?» «Да. Откуда тебе известно?» «Мысли и видения способны проходить через пути древних, как и живые существа. Я общалась с теми же бессмертными существами, с которыми говорил ты. Они поведали мне о вашем приходе. Наши судьбы связаны. Ибо вы должны очистить храм древних и снова закрыть пути, или твоя страна обречена. «Мы должны это сделать», — вмешался Феликс. «Почему мы?» «Потому что никто иной на Альбионе не обладает силой и знанием, чтобы осуществить необходимое. Храм находится в руках ужасных сил хаоса. Они прогнали орков и пленили бога, которому поклоняются зеленокожие». «Они пленили бога?» — переспросил Феликс. «При всем должном уважении, я считаю, что противоборство существам, способным на такое, немного превышает наши возможности». Он не стал смотреть по сторонам, опасаясь, что эльф или гном могут не согласиться с ним. Те хранили молчание. «Это не истинный бог, Феликс Ягер. Это одно из созданий древних. Страж, установленный для охраны их храма и их созданий». Феликс подумал о паукообразных тварях, с которыми они сражались в болоте. Это воспоминание нисколько не усилило его склонность взяться за предлагаемую задачу. «Что же это за чудище?» «Один из великанов Альбиона, Феликс Ягер». Феликс выдавил стон. Ему даже не нужно было смотреть на истребителя, чтобы понять, насколько тот заинтересовался. «Великаны были созданы древними очень давно, чтобы охранять их сокровища и тайны. Они почти бессмертны, но с годами, как говорят, они изменились, превратившись в выродившуюся пародию на тех благородных существ, коими некогда были. Они опустились до поклонения хаосу и прочих отвратительных поступков. Они стали злобными, хищными созданиями, которые охотятся на все, что слабее них, но по-прежнему странным образом вынуждены выполнять свои обязанности, связанные магическими заклятиями, наложенными на них древними. Они поселились в старых развалинах, сделали их своими логовами и наполнили сокровищами, собранными нечестным путем». Ситуация становилась все хуже и хуже. Помимо чудовищ, еще и сокровища. Феликс был удивлен, что сейчас изо рта Готрека не потекли слюни. «И ты утверждаешь, что один из них пленен силами хаоса?» «Да. Магрик Одноглазый, могущественнейший из великанов древности, некогда изничтожал драконов и огромных чудовищ, пока его разум не стал затуманен, и он не пристрастился к человечьей плоти». «Здорово. Стало быть, это не какое-то там обыкновенное здоровенное страховидло», — заявил Феликс. «Нет. Он ростом с небольшой холм и способен проломить стену замка ударом своей дубины». «И теперь его принудили служить хаосу?» — спросил Теклис. «Да. Келмайн и Лой Гор — два самых мерзких и наиболее могущественных чародея из всех слуг изменяющего». Старуха сделала жест, и в мерцающем тумане, возникшем меж ее рук, проявилось изображение. Оно показывало двух миниатюрных чародеев, близнецов-альбиносов, одного в черном, а второго в золотом одеянии. Их головы были лысыми или обритыми, а пальцы напоминали птичьи когти. «Я их знаю», — произнес Феликс, не сумев сдержать удивление в голосе. «Мы преследовали одного из них, оказавшись в путях древних, и оба находились в Орде Хаоса у Прага», — поспешно добавил он, прежде чем его слова могли быть неверно истолкованы. «Ага», — поддержал Готрек. «Они самые. Они давали советы Ареку Коготь Демона и его полководцам. Они призвали те огромные живые осадные механизмы и демонов, которые штурмовали стены». «Они ваши старые враги?» — спросил Мурдо. «Старее они не станут, если окажутся в пределах досягаемости моего топора», — заявил Готрек. «Это хорошо», — заметила прорицательница, — «ибо они злобные люди, одержимые убийством». Феликс подсчитал число противников. «Один великан, два колдуна огромной мощи. А еще кто? Три дракона?» «У чародеев есть телохранители, и с каждым днем они проводят через пути все больше воинов хаоса. Они планируют воспользоваться древними путями для захвата многих земель, и они то ли не знают о последствиях своих действий, то ли это их не тревожит». «Стало быть, еще армия хаоса. Хорошо, все выглядит довольно просто. Может, нам просто пойти и вызвать их всех на честный поединок?» «Я не думаю, что ты абсолютно серьезно оценил ситуацию, Феликс Ягер», — заметила прорицательница. «Ты это заметила? Понимаю, почему они называют тебя прорицательницей». Похоже, Феликс не мог удержать рот на замке. Рука Мурдо потянулась к ножу. «Тебе следует проявить немного уважения». «Или что, убьешь меня? Похоже, при таком раскладе твоя прорицательница и так намерена это сделать». Феликс понимал, что речь его звучит язвительно и истерически, но ничего не мог поделать. Так он выражал свои чувства. Похоже, что из котла тролля они угодили прямиком в огонь. Как могут трое чего-либо достичь в подобных обстоятельствах? Это невозможно. Там армия чудищ, там великан, там два самых могущественных и злых мага на планете. И не имеет значения, насколько могучим воином является Готрек или насколько могущественным чародеем является Теклис. Слишком уж велик перевес сил. Феликс затряс головой, стараясь взять себя в руки. Разве это ему вновь? Он и раньше встречался с превосходящими трудностями и выжил. Он и истребитель с боем проложили себе путь наружу из многих мрачных мест. Будет всего лишь одним больше. Он посмотрел на прорицательницу. «Прошу прощения», — тихо произнес Феликс. «Я просто устал и напуган». «В подобных обстоятельствах это вещи объяснимы, Феликс Ягер. То, что ты понимаешь, это делает тебе честь». «Некоторое время я просто не представлял, что мы можем поделать». «А теперь представляешь?» — с улыбкой спросил Теклис. «Это просто», — ответил Феликс. «Нам лишь нужна армия, чтобы занять воинов хаоса. Мы с Готреком убьем великана, а ты можешь позаботиться о колдунах. Чего уж проще». «Хороший план, человечий отпрыск», — произнес Готрек. Феликсу показалось, что в голосе истребителя он заметил намек на сарказм, но не был в этом абсолютно уверен. А если эльф не сумеет разобраться с этими бормотунами заклинаний, то разберусь я». «Хотел бы я разделить твою уверенность, Готрек Гурнисон», — заметил эльф. Его вид не очень-то обнадежил Феликса. «Думаю, часть того, что вам понадобится, можно подготовить», — сказала прорицательница. «Нужно лишь поискать в правильном месте». «Превосходно», — подумал Феликс. «Я уже готов советовать слепой женщине, как следует что-то отыскать». Он оставил свои мысли при себе. Слепая женщина улыбнулась, словно бы все равно прочла их. «А теперь»,